Глава 22. После Райер продолжил озвучивать планы. «Если что-то захочешь, смело бери. Счет запишут на мое имя». «Я ничего не возьму», — заявила не гордо, а хмуро, вынужденная смотреть вперед, потому что после долгого смотрения на Райера в неудобной позе шея и поясница болеть начинают, а ремень больно в кожу впивается. «Ладно, я сам возьму». Ихар, похоже, в этом никакой проблемы не видел и хотел было уже дальше говорить, но я упрямо вставила. «Мне ничего не нужно». «Упрямая вредина». Скорбно вздохнул он и не стал спорить. Но что-то мне подсказывало, что его молчание вовсе не означало мою победу. Из нас двоих Райер был более упрямым, так что... «Мне правда ничего не нужно», почему-то добавила я, чувствуя себя слегка неловко. «Просто мне обычно действительно ничего не нужно. А если нужно, то с этим не возникает никаких проблем. Когда твоя лучшая подруга целая принцесса, ты можешь просить у нее что угодно, это не будет проблемой. Так что я привыкла к тому, чтобы... Ну, звучит немного неправильно, но я привыкла жить за чужой счет. Я привыкла к тому, что у меня практически нет ничего моего личного. Нет моего дома, нет моей земли и даже семьи нет. Так о чем тут говорить? Я живу, точнее, жила в королевском замке с королевской семьей и была своеобразной частью этой семьи, и вся моя жизнь вертелась вокруг нее. Конкретнее, вокруг моей Лизи. Она была работой моей жизни. Она и есть сама моя жизнь. Всегда была ею. Мне даже зарплату не платили, как всей королевской страже. Конечно, у тех ребят были дома и семьи, которые им нужно кормить. У меня же была лишь я, и меня щедро приютили в замке. Меня кормили, одевали, мне выделили несколько теплых покоев, мягкую постель, горячую ванну по желанию. Так что если мне было что-то нужно, я просто без проблем получала это. Мне было достаточно просто сказать об этом кому-нибудь. И никакой неловкости. Но сейчас с Демисом и его ненормальной щедростью мне было неловко. Я даже не знала его толком. Так почему я должна спокойно реагировать на его желание что-то мне купить? Нет, это ненормально. Но сам Ихар почему-то считал совершенно иначе, и ненормальным для него был как раз мой отказ. «Ладно, оставили это», — безразлично решил он, принимаясь изучать мою правую руку в своих ладонях. «Давай о храме». «Давай», — миролюбиво согласилась я и попыталась ладонь забрать. Не отпустил. «Лучше всего тебе молчать», — начал Демис задумчиво, а потом вдруг серьезно добавил. «Правда, Ада». «Просто молчи и ничего не говори, даже если ты в корне не согласна со всем, что они там говорить будут». «Интересный такой поворот событий. А что они говорить будут?» – переспросила с любопытством. Я просто не могла не задать этого вопроса. А Демис, вздохнув, не стал отмалчиваться и, честно, как мне показалось, а потому немного грустно, проговорил. «Вас с Лизой познакомят с нашими традициями. Исходя из того, что я успел узнать о вашем мире, вы будете обе слегка так удивлены». «И почему мне кажется, что твое «слегка удивлены» означает «искренне шокированы»?» Спросила я скорее у себя самой, нежели у него. Райер отвечать на это и не стал. Вместо этого продолжил крайне осторожно, опасливо даже, и очень кратко рассказывать о том, к чему мне следует морально подготовиться. «Просто помни о различиях в наших культурах и традициях». Я послушно припомнила некоторые известные мне моменты и решила поделиться своими выводами. «Вы отсталые. У вас процветает монархия, айры живут по принципу «кто сильнее, тот и прав». Причем это применимо для всего, у них даже в азартные игры нормально не играют. Если у нас в картах все равны, то у этих вот «кто за столом сильнее, того и победа». В общем, как я и сказала, отсталые. «Наша военная подготовка на порядок выше вашей. Мы организованнее и чисто на физическом уровне сильнее». Не согласился Райер, возвращаясь к изучению моей ладони у себя в руках. Он осторожно крутил ее, скрещивал наши пальцы, а затем гладил нежную кожу. После вновь переплетал наши пальцы, словно это доставляло ему какое-то странное удовольствие. Но я совру, если скажу, что мне было неприятно. «Нет, приятно, и даже очень, и это может стать проблемой». Помолчав, глядя на наши руки, невероятно гармонично смотрящиеся рядом, я сказала. «Глупо сравнивать людей и айров. У нас разные расы. Ухмылку Ихара я ощутила на физическом уровне, хотя и не видела ее. «У нас больше общего, чем ты думаешь», — с легким снисхождением заявил мужчина и прекратил допытываться до моих рук. Осторожно отпустив обе, он взял и обнял меня за талию. Фактически он просто обвил меня своими руками, крепко, но не больно прижав к себе. «Слушай», — устало позвала я, вздохнув, — «у меня уже просто нет сил больше ругаться с тобой. Хватит быть таким...» Я замолчала, подбирая нужное слово, и Райер тут же решил воспользоваться паузой, весело подсказав. «Обворожительным, очаровательным, чудесным и самым лучшим». Некоторые от скромности явно не страдают. «Наглым», — мрачно загубила я все его надежды. Хотя с таким самомнением тут уже ничего не поможет. И Дэмис лишь подтвердил это все таким же веселым и довольным жизнью тоном, предложив. «Расслабься и получай удовольствие». На какой-то краткий миг его слова показались мне очень соблазнительными. Где-то там, на самом дальнем краю сознания, даже промелькнула какая-то безумная, очень светлая картинка, где счастливый я и Дэмис вместе. Но это был лишь миг, и картинка исчезла так же внезапно, как и появилась, только в груди почему-то стало так тяжело и больно. И я заставила себя произнести, стараясь, чтобы голос звучал враждебно. «Я получу невероятное удовольствие, если ты избавишь меня от своей невнушающей доверия персоны. Если бы мы были в доме, ну или хотя бы стояли на земле, я могла бы развернуться и уйти, но мы ехали на ящере, вдвоем и на одном, и никуда уйти я не могла. А к Райеру, кажется, вернулось хорошее настроение, потому что он никак не отреагировал на мой недружелюбный тон, да и на слова тоже, и расслабленно произнес. «Боюсь, в этом я тебе помочь не могу. Но зато я знаю несколько других, более интересных способов доставить тебе удовольствие». Звучало невозмутимо, но очень честно. И именно эта честность почему-то пугала больше всего. «Хочешь самоубиться об дерево?» — мрачно предложила невпечатленная порывом помощи я. «Маленькая кровожадная вредина», — сокрушенно вздохнул Райер. На том с темой моего удовольствия было покончено, и остаток дороги Дэмис занимался тем, что старательно доводил меня до точки кипения. Мало того, что он продолжал прижимать меня к себе, напрочь игнорируя все мое недовольство его поведением, так еще и умудрялся спокойным таким и даже безразличным тоном рассказывать о том, как ему пришлось потрудиться, чтобы уговорить швейных мастеров Аркоми на создание шедевров. Шедеврами они были исключительно по мнению Ихара. Все остальные, включая самих мастеров, считали это сущим издевательством над материалами и вкусами. Меня, кстати, все теперь считали извращенкой, и весь мой народ такими же, потому что некоторые особо умные додумались ляпнуть, что все мое нижнее белье создается по традициям моего мира. «У нас такое даже в увеселительных домах не носят», — обиженно пожаловалась я. Не знаю, сколько времени я уже сидела, красная от стыда, стараясь просто не вспоминать ни о прошлых нарядах, ни о том белье, что было сейчас на мне. «А ты проверяла?» Тут же заинтересовался Дэмис, а когда я промолчала, сам с намеком добавил. «Вот так и думал. А я, между прочим, проверял». Повернувшись со смесью сомнений и отвращения, взглянула на того, кто сидел так близко ко мне. Райер в ответ посмотрел открыто и без какого-либо смущения. Мое сомнение верно переросло в презрение, и в ответ на него Ихар напомнил об очевидном. «Я мужчина?» «А я женщина. Рада, что мы наконец-то это выяснили». Зло схихидничало в ответ и отвернулась, стараясь всем своим видом показать, как сильно этот Райер опустился в моих глазах. Но тут подумала вот о чем. «А сколько тебе лет?» Не обидевшись ни на взгляд, ни на демонстрируемое презрение, Дэмис насмешливо решил. «Потом скажу, если заслужишь». Не найдясь с культурным и относительно вежливым ответом, я просто промолчала. Но глаза все равно закатила и головой слегка покачала. Ну что за глупости в самом деле? Я не собираюсь никак заслуживать его ответ. Не хочет отвечать сам, ладно, я все равно рано или поздно узнаю правду. Всю правду. Я как раз достаточно упрямая для этого.